подымал их на борьбу ревком, которого они ждали от представителя комитета большевиков. И по дальнейшим выступлениям отдельных партизан и мужиков Алеша чувствовал, что неудовлетворенность осталась. А один моложавый и очень толковый мужик даже так закончил свою речь. «Словами товарища из большевистского комитета очень мы довольны, но только насчет наших дел, выходит, он нас вроде расхолаживает. А теперь, товарищи дорогие, — торжественно возгласил Кузьма Фомич, — дадим слово нашему дорогому командиру, товарищу Бредюку». Бредюк, одернув френч и поправив маузер, стремительно вышел наперед крыльца. Толпа бушевала, приветствуя его. «Ежели этот на меня напустится, то дело дряни», — тревожно подумал Алеша, хлопая Бредюку. Но Бредюк, взмахнув руками, точно он собирался плыть в размашку, начал страшно сипеть своим простуженным голосом что-то невразумительное. Не только чего-либо враждебного областному комитету, но вообще никакого смысла нельзя было уловить в его словах. «Мы с вами, вы со мной, товарищи бойцы, я до капли крови», — сипел Бредюк, его натужное красное лицо все больше наливалось кровью, капли жирного пота текли по лицу его. Он сорвал кепку, потом сильным рывком оборвал пуговицы на вороте френча. Все собрание, раскрыв рты, смотрело на него горящими глазами, как заколдованное. Когда он кончил, его проводили бурей восторга. «Да ты, оказывается, дурачок», — посмеивался Алеша маленький, неистово хлопая Бредюку. После заключительного слова Алеши и разъяснений инструктора о норме и порядке выборов стали выкликать кандидатов. «Фомича! Гордеева! Слытку Ивана! Фомича!» Бредюк вдруг поднялся из-за стола и, прикрыв глаза от солнца, стал пристально смотреть вдаль. Собрание смолкло и заколыхалось. По вьющейся в кустах дороги со стороны Шкотова скакал всадник. Скрывшись в ложбине под селом, он показался снова в дальнем конце улицы. Когда он подскакал к собранию, толпа раздалась, и всадник, обливаясь потом, у самого крыльца осадил взмыленную лошадь, весь откинувшись назад. Толпа прихлынула к крыльцу. «Со Штокова выступили колчаки, товарищ командир», — запыхавшись, сказал всадник. «Не боли роты, однако пулеметы штуки четыре вот-вот к хутору подойдут». Бредюк выпрямился. «Бойцы!» — просипел он. «По ротам! Страйца! Придется покинуть собрание, ваши товарищи дорогие», — сказал он с деревянной усмешкой. «Шурка, коня моего!» Партизаны, женщины, дети, расталкивая толпу, побежали с собрания. Во дворах и на улицах возникло стремительное движение. Выводили коней, закрывали ставни. Бредюку принесли драгунку и патронташи и привели храпящего и бьющего копытами небольшого конька рыжей масти. Бредюк, закинув драгунку за спину, вскочил в седло, и конек, уросся задом, грызя мундштуки и разбрасывая хлопья пены, боком вынес Бредюка к строящимся неподалеку ротам. «Будем продолжать собрание наше», — сказал Кузьма Фомич. «Какие еще кандидаты будут?» Алеша, наблюдавший с крыльца за строящимися ротами,